Подарок свыше. Все как в тумане. Она что-то говорит, а я почти не слышу. В голове только удары сердца и перед глазами вспышки в такт сердечному ритму, словно вспышки. Боже, я так рад, что она пришла. Это словно подарок свыше. Я хотела сказать спасибо, что вчера спас меня и привез домой. Тот мужик, он чем-то напоил меня. Я не хотела ехать с ним. Он меня пытался заставить, и я так кричала. Мне никто не помог, а ты? Говорит Настя, а затем начинает внезапно рыдать. У меня только одно желание — обнять и утешить. Моя девочка плачет. Моя. И только моя. Какой-то урод посмел ее обидеть, но я оказался вовремя. Опять совпадение? Не думаю. Это судьба. Я должен был увидеть, как ее обидели, чтобы понять. А что я понял? Это тоже еще предстоит осознать. Все хорошо. Я быстро подхожу к ней и обнимаю, прижимая к себе. Потом у меня так кружится голова, что я себя уже не контролирую. Член встает и упирается в нее. Мне жутко стыдно, но я не могу пошевелиться. Мне так приятна наша близость. Нежно касаюсь ее губами, не в силах справиться со своим низменным желанием. Она не оттолкнула меня. И я продолжаю целовать. А когда мой язык проникает внутрь, я невольно издаю протяжный стон. Мир перестает существовать. Только она и я. Судорожно покрываю ее лицо, шею, руки беспорядочными поцелуями. Мне хочется бесконечно целовать ее. Моя девочка, это точно она. Я чувствую, что между нами какая-то необыкновенная химия. У меня такого еще никогда не было, хотя опыта уже выше крыши. В погоне за эйфорией от близости с ангелом я совершенно забываю про Ксюшку, которая находится в спальне и ждет меня, чтобы мы снова могли заняться дикими играми в постели. «Какого хрена тут происходит?» Внезапно за спиной появляется мой темноволосый дьяволёнок, и ее глаза сверкают огнем. Настя испуганно смотрит на меня и сжимается всем телом. Меня так злит это внезапное появление Ксюшки, а еще больше бесит, что моя подруга позволяет себе вести подобным образом. Я ни черта ей не должен. Зря я пригласил ее вчера к себе. Очень жалею теперь об этом. «А ты не видишь? Целуемся». Отвечаю я и прижимаю Настю к себе еще ближе. Не отпущу. Не могу отпустить. Не могу снова потерять ее. «Это я вижу. Я поэтому и спрашиваю, какого хрена?» Снова орёт Ксюшка. Опять ее понесло. «Прости, мне пора. Еще раз спасибо, что спас меня. Вам обоим спасибо». «Настя, подожди. Останься. Я тебе сейчас все объясню». Испуганно говорю я, пока Ксюшка злобно косится на Настю, осматривая ее с ног до головы. «Мне правда пора», — говорит девушка и собирается уходить. «Пусть идет!» — снова орёт Ксюшка. Она очень взбешена и ведет себя неадекватно. Она подходит к Насте, и мне кажется, что она может обидеть ее. «Не могу позволить. Я должен защитить ее. «Ксюша, остынь! Что на тебя нашло?» Грубо отталкиваю ее от ангела, планируя проводить Настю и поговорить с ней наедине без психованных свидетелей. «Прости за этот цирк. Ксюшка переигрывает. У нас нет отношений, мы просто... типа друзья». «Ага, друзья, которые трахаются каждый день!» Ксюшка не отходит ни на шаг. «Да уймись ты!» С досадой говорю я и поворачиваюсь к Насте. «Хочешь, я провожу?» «Только попробуй!» — рычит Ксюшка. «Если ты пойдешь провожать, больше мне не звони!» «Ксюш, ты ведешь себя как ребенок. Я окончательно теряюсь. Раньше она тоже ревновала, но сейчас перегибает палку. «А знаешь что?» — Ксюшка подходит к Насте, и я снова напрягаюсь, что она ей что-то сделает плохое. «Оставайся!» «Уйду я. Мне все равно надоело уже терпеть всех сучек этого кобеля. Я себя не на помойке нашла». Вот это она выдала. «Это каких она сучек моих терпит? Что она несет? Я в последнее время толком ни с кем и не трахался, кроме нее. Пару раз за год отрывался, если не считать Анжелику. Но это я вообще не считаю, там все было неправильно и глупо». Ксюшка демонстративно обувается, а я понимаю, в этот раз я реально могу потерять подругу. А еще она может наделать глупостей. Слишком уж она в нестабильном эмоциональном состоянии. Я никогда еще не видел подругу такой. Подхожу к ней и пытаюсь ее вразумить, чтобы она осталась. «Отвали от меня!» — Ксения рыдает. «Знать тебя не желаю!» «Ксюш, только не начинай опять. Мы это 100 раз проходили». «Иди к черту, ненавижу тебя! Ненавижу!» Она садится на пол и начинает от отчаяния рыдать. «Простите меня, я не должна была приходить», — говорит Настя, видимо, офигевшая от такой сцены ревности. «Черт. Она теперь думает про меня хрен знает что. Она ведь, наверное, решила, что у нас с Ксюшкой отношения. А как это еще можно понять?» Она уходит, а я смотрю на Ксюшку. Ей так плохо, как бы что с собой не сделала. Сперва надо с ней разобраться. С Настей потом встречусь и все объясню без свидетелей. «Ксюшенька, прекрати. Ты ведь знаешь, что ты моя лучшая подруга». Сажусь к ней на пол и обнимаю. Никогда не думал, что увижу ее в таком виде. Страшно и жутко. Хочется бежать за Настей. Кажется, если она сейчас уйдет, то это навсегда. Я потеряю эту призрачную возможность быть с ней. Почему так? Не знаю, просто чутье. Ксюшка, как назло, рыдает так, словно случилось вселенское горе. Как же я попался ее любовью. Сколько раз обещал себе прервать эти отношения, сколько ставил ее на место, но все равно попал в этот плен. Стал для нее всем. И сейчас она почувствовала, что может меня потерять. «Я не нужна тебе, не нужна», — всхлипывает подруга. «Я хочу уйти, мне нужно побыть одной». Встает и пытается уйти. «Подожди, я не отпущу тебя в таком виде, давай поговорим». Что-то мне подсказывает, что я не должен ее отпускать. Пусть душа рвется сейчас за другим человеком, но Ксюшка для меня очень дорога. Больше, чем подруга, и даже больше, чем сестра. По-своему, я люблю ее. Мы с ней вместе много лет, и только она понимает меня, как никто другой. Я не могу видеть, как ей больно. Я ей нужен сейчас. Пусть мое сердце и не трепещет, когда я ее целую. «Отпусти!» Она отталкивает меня и хватается за ручку двери. «Ксюш, прошу тебя, давай поговорим». «Наговорились уже! Не звони мне больше и не приходи, я больше не хочу тебя видеть!» Она выбегает за дверь, а я несусь за ней, как угорелый.